Глава 116. Реальная сила. Когда мистика и реальность столкнутся между собой, кто останется единственной звездой? Такой заголовок использовала в рекламе администрация Dream. Таинственный шутник Энхерий, вне всяких сомнений, стал настоящей звездой системы PA. Его популярность достигла новых высот после последнего боя, когда он покорил сердца миллионов поклонников IPA. С другой стороны, Сиско был суперзвездой в реальной жизни. Таким как он, в будущем уготовлено стать частью правящих сил и истинным правителем господствующего класса. «Что с рейтингами поддержки?» – спросил Кэмерон. «Более 90% игроков IPA встали на сторону шутника Энхерия. Это просто потрясающе! С тех пор, как появился этот парень, наши рейтинги просто взлетели!» «Это вполне естественно. Игроки IPA должны испытывать к нему глубокое уважение, с тех пор, как он встал на их сторону в общей системе PA». Кэмерон задумался. Он понял, что Dream слишком долго не обращала внимания на потребности игроков IPA. Для них система PA была больше, чем просто игрой. Это был мир, в котором они могли воплотить свои мечты. Это была одна из важнейших задач системы PA, о которой Dream давно позабыли, даже если она всегда оставалась в их имени. Каждый человек имеет право следовать за мечтой. Что насчет TPA? То же самое. Даже пока мы говорим, игроки продолжают присоединяться к трансляции. Число наших подписчиков из TPA выросло уже в 5 раз. Думаю, никто не хочет пропустить такое сражение. Просмотр боя на видео и личное присутствие на арене – совершенно разные вещи. К сожалению, из-за ограничения пропускной способности, далеко не все зрители смогут зарегистрироваться и посмотреть битву вживую. Хорошо. Всем сосредоточиться. Если возникнут какие-то непредвиденные проблемы, немедленно сообщайте мне. Да, босс. Ван Дун услышал звуковое уведомление системы PA. Подготовка была завершена. Он с нетерпением ждал боя с одним из лучших студентов Академии С-класса. Между тем, в Кайпу зал виртуальных симуляций уже заполнился множеством студентов. Большинство из них числились на 2-м курсе факультета бойцов Металл. Неважно, кем они были, поклонниками Сиско или его соперниками, никто не хотел упускать такой уникальный шанс. Шутник Энхерий выглядел достаточно сильным, чтобы вынудить Сиско раскрыть свои способности. Это была уникальная возможность научиться чему-то новому, наблюдая за первым студентом Академии С-класса. Сиско уже вышел на арену. Как один из лучших в Академии Кайпу, он давно привык к подобному вниманию, поэтому оставался равнодушным к возбужденной толпе зрителей. Потерпеть поражение? Студенты Кайпу никогда не думают о подобном. Как номер один, Сиско всегда был готов принять вызов. Мысли о возможном поражении только замедляют бойца, поэтому он решил никогда не думать о победе или поражении, но полностью сосредоточиться на битве. Неудивительно, что Сиско был так одержим сражениями. Он с удовольствием встречал сильных противников и не хотел тратить время на слабаков. 100-тысячная арена была заполнена в мгновение ока, а бурные аплодисменты поднимались непрерывными волнами. Почти все зрители приветствовали шутника Энхерия, и особенно игроки IPA, которые видели в нем своего представителя и искренне желали ему победы. Шутник Энхерий состоял в лиге TPA, но получил искреннюю поддержку со стороны IPA, потому что проявил уважение к их мечте. Появились виртуальные аватары 2 бойцов, а на большом экране отобразились их личные профили. Удивительные данные Сиско бросались в глаза, и это несколько остудило пыл игроков IPA. Разрыв между бойцами был очевиден. Один появился из ниоткуда и лишь недавно обрел свою популярность, одержав несколько чудесных побед. Другой был признанным гением и родился, чтобы стать частью правящей элиты этого мира. Сиско не волновала реакция игроков IPA. В его глазах эти слабаки были одинаково несущественны. Ему требовалось сосредоточиться только на своем главном враге, на самом себе. Он верил в свою гениальность и считал своим единственным соперником лишь самого себя. Превосходя свои пределы в каждом бою, он сможет стать непобедимым. Проверка! Проверка!» Оба игрока подтвердили свою готовность. На арену вышел судья. Он, как и все зрители, с нетерпением ждал этого матча последние два дня и считал честью судить подобный поединок. Аватар шутника Инхирия выглядел довольно заурядным, но его тело, казалось, излучает какую-то необычную энергию. С другой стороны, Сиска обладал могучим двухметровым телом, которое буквально подавляло своей убийственной мощью. Его взгляд оставался безразличным и холодным, четко демонстрируя, что этот гений ни в грош не ставит своего противника. «Я слышал, что ты используешь кулак стремительного тигра. Покажи мне его разок», — самоуверенным тоном потребовал Сиска. Он даже не скрывал, что причиной для вызова стал именно кулак стремительного тигра, а не сам шутник Инхерий. Ван Дун просто пожал плечами, не давая четкого ответа. Этот неясный жест вызвал у Сиска раздражение. Он ожидал, что шутник Инхерий бросится к его ногам благодаря за возможность сразиться с ним, но получил лишь холодное безразличие. «Игра начинается!» Но Сиска не зацикливался на таком отношении. Если этот парень не хочет добровольно использовать кулак стремительного тигра, он просто изобьет его. Сиска нанес довольно обычный удар, чтобы проверить, стоит ли вообще считать шутника Инхирия достойным противником. Ван Дун начал встречную атаку. Обменявшись дюжиной стремительных ударов, два бойца разошлись в стороны. Оба противника соблюдали осторожность. Будучи асом Кайпу, Сиска не собирался использовать костюм металл против такого заурядного соперника. Только обменявшись несколькими ударами, он заметил, что защита шутника Инхирия оказалась весьма достойной. Причем отбивался этот парень довольно уверенно. Сиска пришлось признать, что его противник не так прост, как он думал. «Интересно, попробуй это!» Сиска сделал несколько широких шагов и, словно переместившись к шутнику Инхирию, обрушил на него тяжелый удар. Дюймовый шаг. Как гордый представитель Кайпу, Сиска освоил немало техник Федерации и был особенно хорош в дюймовом шаге. Большинство обычных бойцов, выполняя эту технику на таком солидном расстоянии, полностью лишаются сил. Но Сиска легко исполнил каждое движение и даже смог закончить технику тяжелым ударом по противнику. Такова разница между истинными мастерами и игроками IPA. Последние в лучшем случае могли просто полагаться на свои специфические приемы, но они, в конце концов, полностью уступали мастерам, которые серьезно относились ко всем мелочам своих техник. Это была тонкая грань, четко разделившая бойцов на две группы. Шутник Инхирий не успевал уклониться, поэтому попытался заблокировать удар рукой, но был немедленно отправлен в полет. Сиска сделал секундную паузу, мысленно жалуясь на плохо продуманную защиту своего оппонента. Он снова применил дюймовый шаг и мгновенно настиг Ван Дуна, который только начал подниматься. Сиска не дал ему прийти в себя и ударом ноги подбросил шутника Инхирия высоко в воздух. Словно пушечное ядро, он подпрыгнул следом за летящим противником и, перелетая над телом Ван Дуна, нанес три тяжелых удара ногой, каждый из которых пришелся точно в тело противника.